Мытный двор. Двор этот находится на левой стороне Москворецкой улицы, и в нем в настоящее время помещаются торговые лавки. Совсем не то этот двор представлял в седую старину. Он был чем-то вроде таможни. В прежние времена казна взимала пошлины со всего, что покупалось и что продавалось, отчего внутренняя торговля была весьма стеснена. А еще древнее пошлины были сбираемы каждым князем в его владении и каждым владельцем в его поместье. Сбор такой пошлины уничтожен царем Алексеем Михайловичем его уставною грамотою, изданной 30 апреля 1654 года, где, между прочим, сказано: «Проезжих пошлин и мытов не имать». А эти проезжие пошлины взыскивались со всякого товару без исключения. Название «мытный» происходит от слов «мыт», то есть пошлина, и «мытник», то есть сборщик с товаров пошлины. Оба эти слова встречаются в древнейшем узаконении нашем, «Русской правде», изданной великим князем Ярославом I в 1037 году. На мытный двор, вероятно, свозились товары и лежали в нем до уплаты пошлины и до пропуска их таможенными головами и таможенными целовальниками. Приняв во внимание, что здесь, у самого мытного двора, были Москворецкие ворота, которыми большей частью въезжали в Китай-город, можно с достоверностью сказать, что здесь же происходил и осмотр товаров. Другими воротами запрещалось свозить в Китай-город товары. Надо еще заметить, что в старину товары привозились в Москву большей частью на барках по Москве-реке. Мытниками назывались еще и те сборщики пошлин, которые служили преимущественно во время татарского ига для сбора дани. Здание мытного двора построено в виде четырехугольника с площадью внутри и относится к половине XVI столетия.